Откуда? Сидор в машине остался. Ладно, смотри по дороге, может, малинник какой встретится. Канонада впереди усилилась. Че-черт, похоже, я ошибся. Идти придется долго, лучше грибы и ягоды, чем ничего. Грибов и ягод, как назло, не попадалось. Благо, была одна стеклянная фляга в матерчатом чехле на двоих, ее наполнили из темного спокойного ручейка. Дня три продержатся, а там посмотрим. На третий день желудок уже начало не просто сводить, а буквально скручивать. Канонада грохотала по-прежнему впереди, немцы своими огромными массами людей и стали двигались быстрее. Много времени уходило на преодоление дорог, один раз лежали почти час, дожидаясь, пока длинная колонна не пройдет, изрыгая пыль, лающие команды, гогот и звуки губных гармошек. «Слышишь?» Андрей поднял отведенную назад руку, подсознательно копируя какого-то американского морпеха из давным-давно, по его счету, отсмотренного боевика. «Дым, точно, дым, жилый, но, плохой какой-то, неправильный. Патронов у тебя сколько? Только то, что в магазине. 10 штук, и у меня только барабан. Так, двигаемся тихо, я впереди, ты прикрываешь, суки». Только одно это слово и вертелись в Андреевой голове, когда они с Давидом рыли найденной на пепелище лопатой неглубокую могилу, когда укладывали в нее скрюченные головешки сгоревших тел, когда засыпали яму с уписью пополам с золой. О возможности возвращения немцев на затерянный в лесу кордон не думали. Во-первых, это было неважно, не похоронить лесника с семьей было просто невозможно, ни при каких обстоятельствах. А во-вторых, работающая часть сознания отметила, судя по следам, немцев и было тут два мотоцикла, разведка. Сделали дело, и укатили, суки. Пусть воют, когда мы придем в Германию. Пусть плачут кровавыми слезами. Пусть на коленях ползают под дулом винтовок и автоматов, вымаливая прощение. О том, что Гитлер и приходит и уходит, а немецкий народ остается, будем думать потом. Когда размажем их тонким слоем, сначала по нашей, а потом и по чужой земле. Когда они и сами до конца жизни запомнят, и правнукам накажут, никогда больше. Фербатин, мля, боже мой, мы, там, все забыли. Мы забыли, как пахнут горелые тела. Мы забыли, как отражается небо в глазах девушки с окровавленными ногами. Мы там клеим модельки тигров и редких модификаций трешек с легким презрением, относясь к скучной бездеталировочке броне 34-к ИСов. Мы дошли до того, что ставим памятники эсэсовцам при церквях, а сами присваиваем себе на интернет-форумах гитлеровские звания. И вот когда запах горелой человечины накрывает тебя по-настоящему, ненависть к этим нелюдям смешивается с презрением к самому себе, образуя взрывчатый состав страшной силы. Простите меня, люди. Простите, что я убежал с поля боя, пусть безнадежного. Простите, что я не убил даже одного немца, позволив одному лишнему нелюдю дойти до вашего дома. И ты, девонька, прости. Спи спокойно. Красноармеец Чеботарев больше от врага не побежит. Сталин Василий Иосифович 21 марта 1921 года 5 сентября 1941 года. Фрунзе Тимур Михайлович 5 апреля 1923 года 19 января 1942 года. Микоян Владимир Анастасович 26 января 1924 года 18 сентября 1942 года. Хрущев Леонид Никитович 10 ноября 1917 года 11 марта 1943 года. В этом полку были самые лучшие самолеты и самые лучшие летчики. Он никогда не испытывал недостатка в запчастях, боекомплекте, высокооктановом горючем. И его никогда не раздергивали по эскадрильям, звеньям и парам. Но только не ночью. Немцы были уже в считанных десятках километров, но смоленские аэродромы никак не могли подтянуться за наступающими войсками, а до подмосковных вермахт еще не дошел. Так что хотя бы юнкерсы 87 до Москвы не долетали. Впрочем, им и без того было чем заняться. На последних километрах перед столицей советские войска вгрызлись в землю намертво, выигрывая дни, часы, метры и пяди земли. Но двухмоторные машины, Хинкели Дорнье 88-е, рвались к Москве днем и ночью. Понеся довольно значительные потери в массированных августовских налетах, Люфтваффе сменила тактику, налеты теперь шли небольшими группами, с разных направлений, по ночам. Благо технология была отработана еще над Англией. кого-то засекали немногочисленные радиолокаторы, кого-то – посты в нос. Но поди найди тесную группу бомберов в темноте, когда из освещения – одна луна, да и та уполовинена. К тому же советская авиация тоже была вынуждена распылять свои силы. Очередную цель засекли перед самым рассветом, еще за линией фронта. Скорость Юнкерса – 360 км в час, 100 метров в секунду, 20 минут до Москвы. Дежурный истребитель 16-го ИАПа, взревев мотором, заложил вираж и пошел на перехват. Голос оператора наведения в шлемофоне успокаивал. Капитан оглядывал светлеющий небосвод, но немец, судя по цифрам в наушниках, был еще далеко. Капитан был лих и бесстрашен, к лести и зависти относился спокойно. Правда, с весны ходил какой-то смурной, отчего с головой уходил в службу, сначала просто в полеты, потом, в бои. Как он выжил, знал только его ведомый. Ему повезло, вывели точно, на фоне едва посветлевшего неба проявилась черная черточка. С набором высоты, на полном газу миг развернулся, и меньше чем через минуту зашел на едва различимый силуэт снизу, сам невидимый на фоне земли. Первую атаку Юнкерс прозевал. Пулеметные трассы вонзились в брюхо, бомбардировщик дернулся, но продолжал лететь. Звеня мотором, миг проскочил вверх, заходя в следующую атаку. Стрелок в верхней башне немца увидел мелькнувшую тень, вспышки пламени на патрубках и, рывком довернув спарку МГ, нажал на гашетки. Трассы прошли мимо, лишь указав местоположение бомбардировщика. Капитан довернул самолет и снова открыл огонь. От крыла Юнкерса полетели ошметки. Правый мотор пыхнул огнем. Стрелок бомбардировщика довернул турель на сверкающие огоньки пулеметов и прошил истребитель двойной трассой. МИГ дернулся. Капитан повис на ремнях, мертвеющие пальцы выпустили ручку, и лишенный воли истребитель устремился к земле. Горящий Юнкерс врезался в лес 5 километрами западнее. Телефон на столе зазвонил. Сидящий за столом человек с летными петлицами убрал от лица руки и несколько секунд смотрел на него, как на готовую взорваться бомбу. Потер ладонями черное от бессонницы лицо, взял трубку. «Слушаю. Командир 16-го ИАПа Пруцков. С вами будет говорить товарищ Сталин». В трубке что-то щелкнуло, на самой границе слышимости возник прерывистый вой. Мучительно хотелось достать пистолет, пулю в сердце, и далее покой. Но это было бы трусостью, и комполка запретил себе думать об этом. «Будь что будет, товарищ Пруцков, с вами говорит Сталин. Здравия желаю, товарищ, не надо. Расскажите, как это произошло?» Пруцков вздохнул. «Групповые полеты ночью невозможны, товарищ верховный главнокомандующий. Поэтому свидетелей, наблюдавших бой с близкого расстояния, не осталось. Капитан Сталин находился на боевом дежурстве. Был направлен на перехват идущего к Москве бомбардировщика. По сообщению наземных наблюдателей, и наш истребитель, и бомбардировщик, предположительно, Юнкерс-88 упали почти одновременно. Я отдал приказ найти место падения самолета Василия. Отставить. Вы, летчики, ваше дело, летать. На земле есть кому заняться поисками». Голос в трубке замолк, майор ждал. Наконец, слегка изменившимся тоном собеседник спросил. «Федор Михайлович, по имени-отчеству собеседников Сталин называл редко, майор этого не знал, но почувствовать особость момента было нетрудно, скажите мне просто, как мужчина мужчине, какой он был?» «Василий, он был хороший летчик, и, ничего не боялся, товарищ Сталин, никого и ничего. Своих берег как мог, а вот себя, и мы его. Спасибо, Федор Михайлович. Я понимаю, вы стараетесь говорить о погибшем товарище только с лучшей стороны. Но, я звоню вам сейчас не только как отец. Есть еще несколько вещей, которые мне знать просто необходимо. По ряду причин. Скажите, если бы Василий остался жив и вырос по службе, мог бы он начать куролесить? Я не приказываю, я прошу, отвечайте честно. Он был летчик, товарищ Сталин. Если вы о выпивке, этим многие грешат. Особенно теперь, нервы у людей не железные. Значит, выпивал, чудил, бывало. Как и любой летчик, товарищ Сталин, майора прорвало. Мы все люди, и он тоже был человеком. Отличным человеком и отличным летчиком. И мы, товарищ Сталин, за него отомстим. Мстить, не надо. Специально мстить. Просто выполняйте свой долг, майор. Сбивайте их и постарайтесь оставаться живыми сами, чтобы сбивать их дальше. Это и будет самая лучшая месть. Спасибо, товарищ майор. Удачи в бою, вам и вашим летчикам. Основной задачей засады является нанесение противнику максимального поражения в течение первых секунд боя, прежде чем он сумеет оказать организованное огневое противодействие. Необходимо лишить противника возможности выйти из зоны поражения, перегруппироваться и провести контрзасадный маневр. Учебник САС Великобритании. Лондон, 1972. Андрей возненавидел дороги. Одно дело, когда длинная лента, пусть даже разбитая гусеницами и колесами до полного изумления, ложится под колеса километр за километром, и совсем другое, когда приходится перемахивать через ладно 50, а то и все 300 метров открытого пространства, ежесекундно опасаясь услышать лающий хальт от ненароком подвернувшегося патруля. Однако ж другого выхода не было. Выждав пару минут и не заметив ни пятнышка фельдграу, они с Давидом перемахнули через просеку со змеящимися колеями и вломились на опушку очередной рощицы. Звенели последние комары, стрекотало 40. «Гляди!» Давид указывал на двухметровую треногу из молодых березок, с вершины которой к двум точно таким же эрзац-столбам тянулся провод немецкого полевого телефона. «Режем!» Андрей внимательно посмотрел на жерди. Срез был еще сырым, сочился влагой. «Резать-то режем. Только, как ты считаешь, немцы ведь пойдут обрыв искать. Предлагаешь встретить, а тебе самому бегать не надоело. Меня уже заездило зайцев изображать, тем более после вчерашнего. А справимся?» «Думаю, справимся. Немец пока не пуганный, вряд ли больше двоих пошлют. Из леса, тихонько. А если целая толпа припрется, значит, не судьба, услышим и ноги сделаем. На крайняк, совесть перед смертью спокойно будет». «Это точно», — Давид достал из чехла штык-нож. «Погоди, тут по уму надо», — Андрей покачал треногу, держалась она хлипенько. «Ща мы эту хрень завалим, чтобы все поестественнее выглядело. Нехай отвлекутся, и засядем мы вон там. Немаки, судя по следам, туда ушли, значит, оттуда и вернутся. Вот не доходя до обрыва, мы их и встретим». Немцы заявились через полчаса. Действительно двое, один с автоматом и катушкой, другой налегке, с карабином, шли настороженно. Автоматчик пас ближнюю опушку, другой, с винтарем, дальнюю. Не доходя до березового мыска, один что-то гортанно крикнул. Автоматчик длинно выругался, закинул ствол за спину и затопал по дороге к так не кстати повалившейся опоре. Андрей досчитал до трех, вывернулся из-за березы и вскинул наган. Как и тогда, на довоенном стрельбище, он не целился, просто указал стволом в затянутую серым сукном спину и мягко нажал на спуск. Устаревший, но гениальный в своей убийственной простоте револьвер дважды подпрыгнул, совсем чуть-чуть. Казалось, Андрей видел, как пуля входит связисту в область позвоночника. Другой немец разворачивался медленно-медленно, поднимая маузер, в оловянных глазах плескался испуг. Третья пуля вошла прямо между ними одновременно с резким щелчком СВТ. Видимо, Давид нервничал. Вряд ли он специально целился в голову, просто дернулась рука, но от второй, уже тяжелой винтовочной пули, череп врага разнесло алым фонтаном, каска отлетела метров на 5 и плюхнулась донцем вниз, как чаша для кровавой жертвы. Быстро. Так, автомат, магазины, документы, это что? Галеты. Отлично, живем. Давид, потом проблюешься. Андрей был неестественно спокоен. Может, потом и накатит, а может, и нет. Это человека убивать трудно, по первости-то, не людей, просто. Только не дай Боже не по книжкам, а самому осознать, что помимо людей в мире есть и нелюди. Остановились они только километров через 5, пробежав по дну пары ручейков. Блевать Давид раздумал. И то хорошо, столько было раненых, что казалось, весь свет уже ранен. Эй, Си, Демченко, медсестра. Желтые листья вихрились по пустынному проспекту, кидались под колеса черные эмки, как собаки под танк. Скрипнули тормоза. Часовой у кованых ворот второй градской больницы вышел из будки. Глянул на листок пропуска за ветровым стеклом. У пассажиров этой машины документы проверять было не положено. Воротина откатилась, эмка скользнула внутрь. Разминувшись с санитарной полуторкой, машина прошелестела к служебному крыльцу одного из корпусов. Передняя дверь распахнулась. Жилистый неприметный мужичок в шинели без знаков различия вышел и секунд 20 несуетливо изучал окрестности. Удовлетворившись, открыл заднюю дверцу, без подобострастности, делово.

Да какое вы имеете право? А собственно, при чем тут право? Ты, батальонный, переход на ты не изменил расслабленную манеру речи. Да и ты в исполнении танкиста от уставного вы по интонации не отличалась, так что режиссер перехода не заметил, знаешь, что у человека горе. И вместо того, чтобы просто прийти на похороны, как нормальный человек, летишь быстрее к человеку на службу, да еще с пойлом. Так, уважаемый, сочувствия не выражают. Я завтра уезжаю в командировку, и на похоронах быть не смогу. А вас я попросил бы не тыкать, а извини, товарищ батальонный, мы тут народ простой. Невзначай не только тыкнуть, но и ткнуть можем, по неловкости своей. У нас же кто раненый, а кто и контуженный. Так что ехал бы ты в свою командировку. А брата Светкина восхоронить кому найдется. И мы тут его тоже помянем, как павшего смертью храбрых за родину. Ясно я выразился. Скрип сжимаемого мячика отсчитал 3 секунды. Режиссер развернулся через правое плечо, скинул халат на спинку подвернувшегося стула и пошел к двери. Выскочив на крыльцо, он присосался к фляжке. Все по-дурацки. Все не так. Допил до дна и почти побежал к воротам госпиталя. Желтые листья стаи бросились следом, хватая за пятки щегольских сапог. Светлана сидела у койки перевязанного по новой учителя. Он спал. Флотский лейтенант с забинтованными руками диктовал громовым шепотом письмо. Светлана Иосифовна Сталина Аллилуева, внезапно повзрослевшая девушка 15 лет от роду, писала: «Из более чем 650 тысяч военнослужащих, задержанных к 10 октября 1941 года, после проверки были арестованы около 26 тысяч человек, среди которых особые отделы числили шпионов 1505, диверсантов 308, изменников 2621, трусов и паникеров 2643, дезертиров 8772, распространителей провокационных слухов 3987, самострельщиков 1671, других 4371 человек. Был расстрелян 10201 человек, в том числе перед строем 3321 человек. Подавляющее же число, более 632 тысяч человек, то есть более 96%, были возвращены на фронт. Ю. Рубцов. Советские части охраны тыла к своим вышли как-то буднично. Не ползли через линию фронта, не прорывались с боем по нейтральной полосе, ни фронта, ни нейтралки просто не существовало в этом месте, в это время. Просто в один хмурый день, когда запасы галет подошли к концу, в кустах рядом зашуршало, и испуганный, срывающийся голос завопил: «Стой! Стрелять буду!» И еще пару народно-матерных слов от испуга. Оба замерли, развернув головы на голос. Из кустов, одной рукой наводя карабин, а другой, поддерживая штаны, со сложенным ремнем поперек шеи поднялся молоденький красноармеец. «Стою, стою, браток!» Андрей медленно прислонил СВТ к березе. «Давид, положи оружие, не нервируй бойца!» Давид медленно положил на землю висевший под мышкой шмайсер, аккуратно потянул через голову ремень карабина. Боец в кустах перехватил винтовку двумя руками, отчего штаны сползли вниз, дуло лихорадочно металось от одного к другому. «Руки вверх! 5 шагов назад! Я, голуба, руки вверх перед немцем не поднимал, да и перед тобой не буду. Руки вверх! Ну и что тут делать прикажете? Пристрелит ведь только со страху. Или еще глупее, чтоб не рассказали невзначай, что со спущенными штанами застали». Андрей с Давидом переглянулись, задрали руки и отошли на требуемые 5 шагов, остановившись спиной к бдительному красноармейцу. Сзади слышалось пыхтение и шорох, тот стремительно подтягивал и застегивал штаны. Затем несколько раз лязгнуло, да он что, весь арсенал на себя навьючил. Кругом, вот чудило. В мозгах у парня явно заколодило, он по-прежнему держал в руках карабин, автомат поперек груди, самозарядка и трофейный маузер за спиной. Будь на месте двух шоферов немцы, уговорили бы малого насчет свай. Вперед. Шли 200 метров, крайние 50 из них обвешанный железом боец еле телепал, пыхтя и спотыкаясь. А когда в землянке особиста Андрей вместе с красноармейской книжкой вывалил из кармана галифе наган, совсем потерялся. Особист был с вот такенными мешками под глазами от недосыпу, строить конвоира не стал, лишь посмотрел эдак невесело. Ладно, идите, Васильев. Объявляю, ХМ, благодарность. Гольдман, подождите снаружи. Давайте, Чеботарев, рассказывайте. Вопреки ожиданиям, мурыжили их недолго. То ли трофейное оружие и солдатские книжки неудачливых связистов сыграли, то ли просто было не до того, но уже на следующий день их отправили с попуткой на армейский сборный пункт. Автомат немецкий забрали, конечно, а вот записанную на него Светку Андрей отстоял, что было вовсе не трудно, за время их странствий любви к самозарядкам в войсках не прибавилось. На сборном тоже не задержались. Андрея сразу заслали в автобат, а Давида, прознав о тракторных правах, отправили куда-то в тыл, в танковое училище или около того. Давид был счастлив. Андрей тоже просился, не взяли. И разошлись военные дороги. Даже почтой полевой обменяться не успели. Сводка особого отдела, стоявшей в обороне на спокойном участке стрелковой дивизии вместе с усталым особистом, была уничтожена бомбой сбреющего вдоль дороги мессершмитта на следующий же день. В деле Чеботарева Андрея Юрьевича, красноармейца, беспартийного, ранее судимого, проходящего по списку контроля особой важности, осталась пометка «пропал без вести». Разведгруппа СНС НКВД, посланная неделю спустя в глубокий немецкий тыл на предполагаемое место разгрома колонны, в которой находился объект «Паук», ситуацию прояснить не смогла и была полностью уничтожена при попытке обратного перехода линии фронта. Нельзя быть сильным везде. Бисмарк, канцлер Германской империи. Русские не бежали. Они отступали, цепляясь за каждый холмик, за каждую речку. Зубами вгрызались в недостроенные линии укреплений. Прорывались из окружений под Вязьмой, Брянском, Трубчевском, занимали следующую линию обороны и снова рыли окопы на каждом маломальском удобном рубеже. Они понимали, простым закапыванием в землю немцев остановить не удастся. Пробовали уже много раз. Не вышло. Взгляды тех, кто имел доступ к картам с нанесенной на них обстановкой, неизбежно цеплялись за гигантский клин от Конотопа до Киева, вдававшийся в немецкий фронт подобно топору. Эх, этим бы топором, да под самый корешок. Так объясните мне, товарищ Еременко, в чем же дело? На 200-километровом фронте вам противостоит одна единственная вторая немецкая армия. А сколько армий вы задействовали в наступлении? 3. Так точно, 3. При этом у вас огромное превосходство в танках, все танки немцев задействованы в наступлении на Москву. Тем не менее вы топчетесь на месте, пока немцы перемалывают наши войска на западе. Как это объяснить? Если генерал Вейхс с одной армией успешно сдерживает генерала Еременко с тремя, не значит ли это, что Вейхс в 3 раза лучше Еременко? Товарищ Сталин, слушаю вас, товарищ Еременко. Немцы имеют огромный опыт современной войны. Причем не только генералы, но и солдаты, и офицеры. Наши части, особенно вновь сформированные, такого опыта не имеют. Вот как. Плохие у нас солдаты, значит, негодные. Генералы не хуже немецких, а солдаты – плохие. Так, товарищ Еременко, товарищ Сталин, я с себя ответственности не снимаю. А мне кажется, снимаете. За действия ваших войск отвечаете вы. Почему немцы могут брать укрепленные пункты силами пехотных соединений, а вы требуете у ставки танки и жжете их в лобовых атаках? Почему немцы перебрасывают войска в 2-3 раза быстрее, чем вы? Причем даже пешим порядком они движутся быстрее, да. Почему немцы удерживают свои опорные пункты даже в условиях глубокого охвата, а наши войска отходят, стоит немецким танкам появиться на флангах? Почему немецкие солдаты за бой расходуют весь боекомплект, а наш боец выпустит 2-3 патрона и прячется в окоп? Пускай, мол, артиллерия работает. Вы читали доклад группы инспекторов ставки? Не успел, товарищ верховный главнокомандующий. Это плохо, что вы не успели. Эдак можно и страну защитить не успеть. В общем, так, товарищ Еременко, вы воюете, как будто у вас за спиной неисчерпаемый источник танков и людей. И можно не готовить людей, не искать наилучшие тактические решения, а просто давить массой. Это не так. Совсем не так. Мы потеряли огромную территорию, а на немцев работает вся Чехословакия, половина Франции, не считая более мелких стран. Сейчас у немцев больше людей, больше техники, больше заводов. Мы просто не имеем права бездумно транжирить ресурсы. Натиск на южный фланг немецкой группировки не ослаблять. Лобовые атаки без подготовки – исключить. Использовать маневры и артиллерию. Снарядов на киевских складах достаточно. Вы свободны, товарищ Еременко. Самолет ждет вас на аэродроме. У аппарата Буденный. Товарищ Сталин, здравствуйте. Разведкой зафиксировано прибытие на Кременчугский плацдарм 9, 13 и 16 танковых и 16 и 25 мотодивизий противника. Бомбежка переправ результатов не дала. Штаб ожидает удара немцев с плацдарма в ближайшие часы. Существует угроза окружения Киева и Юго-Западного фронта. Просим разрешения Ставки оставить Киев и вывести войска во избежание окружения и уничтожения группировки. У аппарата Сталин. Здравствуйте, товарищ Буденный. Оставление Киева Ставка запрещает. Киевский выступ является единственным плацдармом для флангового удара по наступающим на Москву частям. Исходя из этого, Ставка приказывает вам, с использованием подвижных танковых и кавалерийских соединений, наносить контрудары по немецким танковым клиньям. Обращаем ваше внимание на то, что угроза охвата Киева с севера в условиях наступления группы Гудериана на Москву отсутствует. Буденный. После прибытия танковых и моторизованных дивизий на плацдарм немцы имеют над южной группой перевес в силах. Эффективное блокирование немецких ударов невозможно без получения подкреплений. Сталин. Ставка выделяет из резерва 3 танковых бригады и 4 истребительно-противотанковых полка из резерва главного командования с погрузкой в Харькове. Укажите место назначения для переброски и разгрузки. Однако Ставка предупреждает, дальнейшего поступления крупных резервов не будет. Танковых боев стенка на стенку избегать, шире применяйте противотанковую артиллерию. Старайтесь перерезать немецкие коммуникации в случае прорыва. Ваша задача – не допустить окружения Киева и удара в тыл Еременко. Приднепровские степи горели. Бронированные клинья крестили равнины, пытаясь поймать друг друга. Копыта тысяч коней вздымали пыль, ища мягкое подбрюшье механизированных орд, перегрызая артерии и вены, по которым цистернами шел бензин, кровь войны. Тут не было дотов, не было многокилометровых траншей, разве что наскоро вырытые ячейки. Тут был пахнущий дымом ветер, горящие у подножья древних курганов бензиновые костры, скорость и ярость. И вопрос, кто же устанет первым? В цеху было непривычно тихо. Нет, что-то как обычно звенело, что-то стучало, шипело, скрежетало. Но разве что шум. Производственные линии, еще месяц назад стоявшие несокрушимой фалангой, напоминали старческую челюсть, пустых фундаментов было как бы не больше, чем станков. Товарищ инспектор, я все прекрасно понимаю, и что стране нужны танки, я знаю не хуже вашего, только извините меня за грубость, из нихрена нихрена и выйдет. Вы меня хоть сейчас расстрелять можете, но станков от этого не прибавится. Карусельные станки эвакуированы, сварочные автоматы эвакуированы, прессы эвакуированы. Кстати, это что? Товарищ инспектор, вредительство. Станки, на Урал, а немец до Харькова так и не дошел. Так что мы сейчас, товарищ инспектор, не танкостроительный завод, а всего лишь танкоремонтный. Причем хреновый. Товарищ Бондаренко, глаза сталинского порученца внимательно смотрели из-за стекол интеллигентских очков, я не говорю о расстреле. И о вредительстве я сейчас не говорю. Я говорю о танках. Пожалуйста, перестаньте перечислять то, чего у вас нет и что тому причиной. Меня интересует, что вы можете сейчас и что вам нужно, чтобы производить технику. Станки мне нужны. Прежде всего, станки. Без карусельных станков мы просто не можем точить башенные погоны. А танк без башни, это, значит, башни, ваша основная проблема. Немцы, между прочим, широко применяют безбашенные танки. Я это на собственном опыте знаю. Инспектор, возмутительно молодой, еще 30 нет салаги, рефлекторно потер свежий шрам поперек высокого лба. Если бы только башни, у нас, куда ни кинь, проблема. Но с башнями тяжелее всего, да, за неимением гербовой, произнес инспектор, за неимением горничной. Одновременно улыбнулся Бондаренко. Они посмотрели друг в другу в глаза и расхохотались. Будьте спокойны, товарищ Андропов, танки, не танки, а броня у вас будет. Еще прошу не сильно битых немцев, которые не в клочья и которых в тыл удалось утащить, к нам свозить. Заделы по корпусам и моторам у нас тоже не бесконечные. А так глядишь, из трех два соберем и к делу приспособим. Чертовы Иваны, к Командир 16-й дивизии вермахта генерал Хубе рассматривал три бронированных разнокалиберных туши, оставленные откатившимися русскими всего в 2 километрах от понтонного моста. Одна интереса не представляла, обычный Микки Маус, он же русский Кристи, а вот две другие. Дальше всех вглубь позиций прорвалось нечто, напоминавшее Т-34, только лишенное башни. В передней части корпуса возвышалась грубо сваренная броневая рубка, из которой торчал короткий толстый ствол 12-сантиметрового калибра. А вот третья машина была отвратительна своей противоестественностью. Схожей формы рубка на шасси хорошо знакомого ПЗ-3 с длинной дрыной русской танковой пушки в лобовом листе. Сквозь копоть проглядывала большая, для вящей заметности, красная звезда. Бортовой люк был открыт, из него по пояс торчало тело русского танкиста в ребристом шлеме. Из самоходки несло горелой резиной и горелым человеческим мясом. Генерал провел единственной рукой по неровному шву и обернулся.